Дважды любимая. Роман. Мария Деренье. Сказать по правде, я не совсем знаю, почему я написал этот странный роман и как он возник в моем уме. Несомненно, нечто без моего ведома наложило на меня свою власть и принудило меня точно исполнить его требования. Вопреки всему, я не должен был, может быть, оказать ему то доверие, которого оно требовало, и позволить воплотиться в книге, которая, хотя и удовлетворила мое воображение, все же смущает несколько мое суждение. Но этот причудливый образ господина де Галландо так часто и так настойчиво являлся перед моею мыслью, что я почувствовал необходимость объяснить его мне самому. Я изобрел для него жизнь, чтобы удалить ее от моей, и потом я решился познакомить с ним других, чтобы мне лучше удалось позабыть о нем. И вот представлен он так точно, как только возможно, с теми событиями, которые я вообразил вокруг него сообразно с его характером. Несчастный этот господин де Галландо, я позаботился сочинить о нем историю, которая подходила бы к нему. Если читатель не увидит в ней того, что я хотел ею показать, он простит мне мою ошибку, а я снесу его неодобрение и ничего не буду от него ждать, лишь бы только он пожелал извлечь для себя некоторое удовольствие из этого лица, которое часто доставляло удовольствие мне. Впрочем, я не искал ничего иного, как провести по стеклам моего фонаря несколько теней во французской манере. А если бы я захотел поместить на фронтисписе портрет моего героя, поверьте, что это было бы нечто вроде тех старых фигурок, что назывались силуэтами и плоско вырезывали на белой бумаге свои профили черными чернилами.